Глава 23. Часа три я был занят тем, что внимательно прислушивался к сообщениям миссы и рисовал в уме карту крепости. Оказывается, на шестом этаже Дару только ночевали, а большую часть времени проводили во внутренних помещениях замка. Количество комнат, которые посещали девушки на протяжении всего дня, насчитывало порядка двух десятков высеченных прямо в скале помещений, включая пресловутый сад со скульптурами деревьев и людей, довольно скромную по размерам оранжерею с самыми настоящими живыми растениями, небольшой зоопарк, а также целый ряд учебных комнат с уникальным дизайном, куда Дару помещали буквально на пару часов в день. Вероятно, владельцам этого приюта были известны азы психологии, поэтому навевающую уныние серость крепостных стен они разбивали яркими тканями, наполняли рабочие будни воспитанниц интересными рассказами, рукоделием, прогулками. Одним словом, использовали массу ухищрений, чтобы юные леди ни на миг не оставались одни, чтобы они, не дай бог, не загрустили, и чтобы в их жизни появилась хотя бы капелька разнообразия. По этому же принципу было построено и обучение. Уроки по 40-50 минут, частая смена тем, небольшие перерывы между занятиями, отвлекающие игры, физические разминки, вроде всем известных «мы писали, наши пальчики устали». Это было умно. Я даже позавидовал изобретательности супругов Эльсар. На всякий случай спросил у миссы, знает ли она что-нибудь о потайных ходах в крепости, и не особенно огорчился, когда девочка призналась, что никогда о таких не слышала. «Значит, придется искать самому», — подумал я, прикидывая, куда стоит заглянуть этой ночью в первую очередь. А затем услышал крики внизу и выглянул из своего убежища, чтобы посмотреть, кто там орет. «Мар!» — зычно гаркнул Зиль, стоя у входа в, собственно, замок и обшаривая глазами крепостную стену. «Эй, мелкий! Тебя командир зовет!» Я только хмыкнул. «Когда тень не хочет, чтобы ее увидели, ее не увидят», — так говорил в свое время мастер Зен. Я тоже не хотел, чтобы меня отвлекали, поэтому забрался в выемку между дозорной башней и ближайшим к ней крепостным зубцом, так, чтобы тень от башни падала в эту сторону и надежно укрывала меня от любопытных взглядов. Даже для стражников в башне я оставался невидимым. Мое убежище располагалось в мертвой зоне. Ну а для Зиля, на высоте почти 40 метров, хрен он что снизу разглядит. «Мар!» — потерял терпение Зиль. Видимо, помещение в гостевом крыле замка они уже осмотрели, слуг тоже порасспрашивали и решили, что раз никто из них меня не видел, то искать надо снаружи, что, в принципе, было логично. «Мар!» «Да нет его здесь! Чего орешь?» — лениво отозвался кто-то из стражников. «Крутился все утро, потом ушел». «Куда ушел?» «Да Рам его знает. С обеда его не видели. Может, вниз спрыгнул». Цыган раздраженно сплюнул. «Мар! Рам тебя задери! Ты тут?» Я, естественно, отвечать не стал. Но как только Зиль развернулся и ушел обратно в замок, выскользнул из своей ниши. «Опа!» — громко удивился кто-то из караульных. «Да вот же он, пацан-то!» «Сейчас ему шею намылят!» — злорадно хохотнул кто-то еще. «Я б на месте их командира вообще убил!» Я с достоинством выпрямился и гордо прошествовал мимо скалящихся стражей, делая вид, что все эти инсинуации не в мой адрес. Спустившись вниз, проскочил мимо пса, который при моем появлении соизволил дружелюбно рыкнуть. А затем стремглав кинулся на второй этаж. Раз Кариан обо мне вспомнил, значит, предварительная проверка закончилась, и у него с Кертом есть какие-то новости. «Где ты был?» — в голос рявкнули Зюня, Ворон и Гриф, на которых я наткнулся при входе в гостевое крыло. Остальные тусовались чуть дальше, кроме Зиля. Хотя нет, вот он как раз вышел из комнаты его высочества и при виде меня так вызверился, что я счел за лучшее поднять ладони вверх и торопливо пробормотать. «Сознаю свою вину, меру, степень, глубину, и прошу меня направить на ближайшую войну». «Ты!» Выдохнул Зиль, свирепея прямо на глазах. «Ужасно спешу!» Скороговоркой выдал я, прошмыгнув мимо и юркнув в приоткрытую дверь буквально за миг до того, как цыган опомнился и вознамерился хорошенько встряхнуть меня за шкирку. Захлопнув за собой дверь, я на всякий случай подпер ее спиной и выдохнул. «Фух!» А затем увидел, что неподалеку от входа с мрачным видом стоят его высочество Кариан на пару с Рина Альваром и смотрят на меня с одинаково злобным выражением. И неловко кашлянул. «А, звали ваше высочество?» У Кариана почернели глаза, а на языке явно вертелось что-то не совсем приличное. Однако присутствие малознакомого мага заставило его сдержаться. Вместо того, чтобы сходу обложить меня по матушке, наследник престола быстро шагнул в мою сторону, как-то подозрительно сжав кулаки. Одновременно с этим на его физиономии появилось столь зверское выражение, что я счел за лучшее не рисковать своим инкогнито, поэтому снова открыл дверь и юркнул в коридор. Подставил подножку стремительно кинувшемуся ко мне Зилю, увернулся от рук когтя, прошмыгнул мимо недобро прищурившегося Хорта и, вломившись в свою собственную комнату, не только с грохотом захлопнул за собой дверь, но и придвинул к ней тяжеленный комод, а затем уселся на него сверху, для надежности. Из коридора в это время раздался сочный мат в сочетании с негромкими смешками. «Тащите его сюда!» Чуть позже донесся до меня уставший голос Кариана. «С травмами или без?» кровожадно поинтересовался Зиль. «Как хотите». «Мар, ты слышал?» Одновременно рявкнули Уш и Ёж. Видимо, им тоже поручили меня найти, но они по понятным причинам с заданием не справились. Я вместо ответа звучно чихнул. «Мар, выходи сам, иначе сломаю дверь», пробасил снаружи Арх. «Злой какой, лишь бы чего сломать. Нет бы кровать мне починить, чтоб не скрипела». «Слышь, малец, я предупредил». «Не нужно», — остановил цыгана спокойный голос целителя. Затем в коридоре послышались шаги, и маг также спокойно добавил. «Мар, прошу тебя, выйди. Я узнал то, о чем ты просил». Я подумал и решил, больше комедию ломать не стоит, поэтому спрыгнул с комода, вернул его на место и, открыв дверь, настороженно уставился на Рина Керта. «Все узнали?» «Пойдем», предложил маг, загораживая меня от раздраженных людей. «Думаю, ты должен нам кое-что пояснить». Я пожал плечами и безропотно проследовал в соседнюю комнату. А когда вернулся в покое его высочества, то изрядно удивился, обнаружив, что Кариан сидит в кресле у дальней стены и выглядит совершенно спокойным. «Ха, все же самообладание у него отменное». Я бы на его месте обязательно попробовал меня убить, а он ничего. Смотрит только очень уж холодно. Но в отношении него это все равно, что достать пистолет, прямо у меня на глазах его зарядить, а затем хладнокровно всадить в меня же всю обойму. «Где тебя носило?» Сухо осведомился Кариан, едва за магом закрылась дверь. Я подумал снова, после чего повернулся к целителю и спокойно спросил. «Что вам удалось выяснить?» «Мар!» С укором посмотрел на меня Рина Альвар, отходя к его высочеству и присаживаясь во второе кресло. «Где твои манеры?» «Там же, где и здравый смысл. Так что вы узнали?» Целитель вопросительно повернулся к Кариану, но тот, на удивление, лишь кивнул. «Девочки, о которой ты говорил, нет в списках Дарру», — сообщил Рина Керт, заставив меня огорченно опустить голову. «Дарру с именем Валья никогда не появлялась в крепости и, соответственно, никогда ее не покидала». «Вот оно как!» «Мар!» — пристально взглянул на меня маг, и я, не найдя куда присесть, просто опустился на корточки. «Вчера, перед уходом, мне показалось, что одна из девочек, которых нам показали, хотела о чем-то сообщить, но побоялась присутствия госпожи Амелии, поэтому промолчала. Прошлой ночью я нашел эту девочку. Мы поговорили. И она сказала, что 2 года назад отсюда бесследно исчезла ее подруга. Ей было 4. Правда, для своего возраста Валья была очень способной девочкой и, по словам подруги, сильнейшей среди всех Дарру, которые здесь побывали в последние годы. «Как ты нашел девчонку в замке?» — тихо, угрожающе спросил Кариан. «Почему ты уверен, что ее подруга не солгала?» Почти одновременно с ним спросил маг, но тут же спохватился. «Простите, ваше высочество». Я поморщился. Девочка напугана и расстроена. Она считает, что ее подруга мертва. Поэтому я и просил вас, Рина, просмотреть списки. Вальи в них нет. Я уже понял, но это не значит, что ее никогда и не было в этом замке. Списки подделать невозможно. Резко бросил со своего места его высочество. Все, что в них было единожды внесено, нельзя удалить безвозвратно. Я поднял на него невеселый взгляд. А если чье-то имя туда попросту не внесли? Каждую Дарру по прибытии в замок осматривает проверяющий императора. Поддержал Кариан Арина Керт. Именно он составляет списки, и в его же присутствии заключается магическая сделка между Дарру и хозяином. А вы совсем не допускаете мысли, что какую-то из девочек могли привести сюда тайно? Зачем ее вести сюда? Проще спрятать в любом другом месте. Да, но в младшем возрасте Дарру себя не контролируют, поэтому дар их легко выдает, — возразил я. Вздумай кто-то утаить появление такой девочки, об этом все равно узнают. Единственный способ сохранить тайну — это увести Дарру в безлюдное место и никому никогда не показывать. Угу. К примеру, в глухое поместье, куда-нибудь в лес или на холм, где у заинтересованного в такой девочке мага есть благоустроенная дача. Правда, Рина Лоэнир? Конечно, существовал и такой вариант, что насчет Вальи мисс, скажем так, немного преувеличила. Все же условия жизни в Хаде были не совсем подходящими для маленьких девочек, и оставался совсем небольшой, но все же шанс, что, оказавшись в изоляции, под строгим контролем, запертая в 4 стенах мисса, просто придумала себе воображаемую подругу. Все эти голоса, разговоры в ночи, в них мало кто поверит. Вот только мне не показалось, что девочка лукавит или что-то утаивает. К тому же она и впрямь говорила со мной мысленно, а уж в собственной вменяемости я был уверен, поэтому и не рассматривал всерьез другой вариант. Но тогда возникает другая проблема, — добавил я после короткой паузы. — Девочку должен кто-то обучить. В империи много специалистов такого профиля. Его высочество и Рина Керт тревожно переглянулись. — Вся информация по этой теме засекречена, — медленно проговорил Кариан, буравя меня потемневшими глазами. — О том, как правильно их воспитывать, знают очень немногие, в том числе граф Эльсар, император. Я, герцог Эльсуар, Рина Керт Альвар и... Придворный маг, хмыкнул я. Все верно, ваше высочество. Кого из этих людей вы готовы подозревать в использовании служебного положения в личных целях? Нет, вздрогнул Рина Керт. Все мы дали императору клятву. Любую клятву, господин маг, можно обойти. Только не эту. «Отлично. Тогда, исходя из факта, что мой информатор не врет, я жду ваших предложений насчет того, куда могла испариться из крепости 4-летняя и, напомню, сильнейшая в истории империи девочка Дарру». Рина Керт споткнулся на полуслове. «Этого не может быть», — пробормотал он, неверяще глядя куда-то вдаль. «Всех девочек доставляют сюда в специальном экипаже». Все сопровождающие проверены. Система контроля за ними абсолютно надежна, как и магическая печать. Я всплеснул руками. Да, боже мой, чтобы ее обойти, много ума не надо. Достаточно убедить себя, что действуешь в интересах императора. На худой конец нанять неотягощенного муками совести человека со стороны и забыть сообщить о нем в соответствующую инстанцию. «Кстати, вы не встречали здесь никого, на ком не было бы магической печати?» «Нет. машинально ответил целитель. Но слуг я специально не проверял, да и видел здесь далеко не всех. Значит, нам должны их показать. Прямой приказ граф не сможет игнорировать, печать ему не позволит. Ровно отозвался Кариан, заставив меня скептически приподнять одну бровь. Что такое? Неужто мне поверили на слово? Да, пожалуй, несколько растерянно согласился Рина Альвар. Но, ваше высочество, это не обсуждается, отрезал наследник престола, поднимаясь с кресла. Раз вопрос возник, надо его решить. Если есть хоть малейшее подозрение, что отсюда могла пропасть девочка, а там, где пропала одна, могут исчезать и другие, мы должны все проверить. Вы, Ирина, как раз этим и займетесь, а ты, Мар, идешь со мной. Куда? — насторожился я. На губах его высочества мелькнула недобрая усмешка. Граф Эльсар любезно согласился показать нам крепостные подземелья. И мы отправляемся туда немедленно. Всю дорогу до подземелья я горестно вздыхал, бухтел и сетовал на трудную судьбу, которая вынуждала меня сопровождать его высочество в мрачные катакомбы. «Как я буду там рисовать?» Уныло вопрошал я, то и дело спотыкаясь на ровном месте и старательно семеня, дабы изобразить походку неуверенного в себе человека. «Где я там возьму свет? Перспективу? А как же вы базировать будете, ваше высочество?» Кариан скрипнул зубами. «Мы идем туда не для того, чтобы ты меня рисовал». «А зачем же тогда, милорд?» Громко удивился я, так что даже идущий первым Эльсар обернулся. «Разве его величество не для этого назначил меня придворным художником? Разве не за этим велел следовать за вами по пятам в поисках вдохновения и подходящей позы?» Его высочество ненадолго тоже обернулся. «Заткнись!» Отчетливо читалось на его лице. Я огорченно поник, но все же предпочел послушаться. И пока мы спускались сперва по главной, а затем по второстепенной, спиральной, крутой до отвращения и очень узкой лестнице, продолжал усиленно вздыхать, а попутно внимательно изучать рисунок магических нитей на стенах и еще более внимательно смотреть себе под ноги. В подвалах замка Хат, как выяснилось, обитало немало крыс, и мне совсем не улыбалось испачкать об них сапоги. Наконец граф остановился у маленькой железной дверцы, запертой на внушительного вида засов. В смысле, это снаружи на ней был засов, но помимо него на двери стояла не менее внушительная магическая защита. Очень сложная, в три слоя, причем все они, насколько я видел, располагались с этой стороны коридора, тогда как внутрь не уходило ни единой цветной ниточки. Достав из-под рубашки длинную серебряную цепочку, на которой покачивался амулет, граф приложил его к двери и, отступив в сторону, с достоинством поклонился. «Прошу, ваше высочество, не скажу, что это самое чистое или приятное место в замке, но ваше желание для меня — закон». Кариан остро глянул на склоненную голову господина Эльсара и вошел внутрь. Я, не преминув запомнить рисунок нитей внутри амулета, поспешил следом. Хозяин замка зашел последним. Больше на эту прогулку он никого не пригласил и аккуратно прикрыл за собой дверь, железные петли которой вдруг издали на редкость громкий и совсем не музыкальный скрип. Звук по подвалу раздался такой, что даже меня пробрало до печенок. Бррр, гадость! Хуже, чем гвоздем по стеклу! Его высочество быстро огляделся. Подвал, в котором мы оказались, чем-то походил на заброшенный винный погреб. Большой, с выложенным каменными плитами полом, куполообразным потолком, полукруглыми опорными арками и совершенно пустыми стенами, возле которых явно когда-то стояли бочки или ящики, а теперь там виднелись лишь кучки мусора и крысиный помет. Запашок тут стоял соответствующий. Затхлый, с примесью плесени и тем самым характерным привкусом, который встречается лишь в очень старых и давно заброшенных домах. «Вы не используете эти помещения?» — поинтересовался Кариан у подошедшего графа. «Практически нет». «Тогда зачем нужна защита на двери?» — подумал я, отступив в сторону и принявшись разглядывать заплесневелые стены. «Раньше здесь были склады, ваше высочество», — спокойно пояснил хозяин замка. «Но потом под них переоборудовали комнаты этажом выше, и надобность в подвале отпала». «Здесь есть другие помещения?» «Да, ваше высочество, там когда-то размещались темницы». «Я хочу на них посмотреть». Граф Эльсар снова поклонился. «Следуйте за мной». Отступив немного назад и в сторону, чтобы иметь возможность видеть обоих спутников и максимум свободного пространства вокруг них, я тихонько пошел следом, стараясь не наступать на разбросанные тут и там мелкие косточки. Вероятно, они принадлежали крысам. Однако трупного запаха в подвале не было. Видимо, помещения пустовали очень и очень давно. Старые грызуны не только передохли, но и полностью разложились, а новые сквозь магическую защиту просочиться не смогли. Интересно, когда ее поставили? «Сюда, ваше высочество», — обронил Эльсар, свернув за одну из наиболее мощных арок и указав на нашедшийся за ней проем в стене. Я скептически оглядел глубокие дыры, оставшиеся от некогда крепившейся там решетки, но оставил комментарии при себе. За проемом оказался короткий коридор, по обе стороны от которого виднелись глубокие темные ниши. Предугадывая следующий вопрос наследника престола, Эльсар создал в воздухе несколько огоньков и, осветив коридор до самого конца, поспешил сообщить. «Как видите, почти все решетки мы убрали. Теперь они ни к чему. Пленников у нас не бывает, но изредка, если слуги очень уж провинятся, мы ссылаем их сюда». Он указал на одну из последних камер, где еще оставались решетки. Вернее, это оказалась большая клетка, задняя стенка которой была образована каменной кладкой, а три других отграничивали пространство 10×10 шагов очень толстыми металлическими прутьями. «Вот здесь мы их и содержим». Мы с его высочеством одновременно заглянули внутрь и своими глазами убедились – камера действительно периодически использовалась. При этом она была чисто вымыта. Пол и стены здесь были теплыми. Я даже потрогал, желая проверить, не показалось ли мне поначалу. Вдоль одной из стен стояла весьма приличная кровать, сейчас не заправленная. На ней лежал свернутый тюфяк, большая подушка, а рядом виднелся крепко сколоченный стул и старый, но еще крепкий стол. Видимо, чтобы арестанты не скучали и могли не только целыми днями валяться на кровати, но и посидеть, почитать. Вон на столе даже книга лежала. Большая, в истрепанном переплете и явно зачитанная до дыр. «Правила этикета?» С некоторым трудом прочитал название Кариан и вопросительно посмотрел на хозяина замка. «Это для того, чтобы слуга не терял время попусту, пока кто-то другой выполняет его работу», — пояснил господин Эльсар. «Поскольку заниматься здесь больше нечем, то рано или поздно человек все равно начинает читать». «Что ж, разумно», — сдержанно похвалил такое решение наследник престола и вышел из камеры. «Здесь есть другие помещения?» Граф виновато улыбнулся. «Боюсь, мне больше нечего вам показать, ваше высочество». «Тогда, наверное...» «Мар, что ты делаешь?» С подозрением осведомился Кариан, когда я остановился возле решетки и принялся демонстративно озираться, а затем полез в карман за блокнотом. «Раз уж мы сюда пришли, то давайте я нарисую ваш портрет, милорд. Думаю, должно получиться очень атмосферно». Его высочество нахмурился. «Ты собрался рисовать?» «Здесь. Сейчас?» «Ага». Я пристально посмотрел на принца. «Место тут такое особенное, знаете ли. А еще, кажется, я поймал вдохновение. Ну или скоро поймаю, если вы, конечно, позволите». Кариан молчал долго-долго, буравя меня тяжелым взглядом. Но, к счастью, он был не глупым человеком, поэтому не стал допытываться, почему я хочу задержаться. Просто фыркнул, демонстративно сложил руки на груди и буркнул. «Ладно, рисуй». «Нет-нет-нет-нет-нет!» Засуетился я, подскочив к его высочеству и настойчиво подтолкнул его к дальней стене, которая находилась примерно на полметра дальше решетки. «Вы лучше вот тут встаньте, ваше высочество. Здесь стена красивая, прям как на кладбище. А еще, пожалуйста, постарайтесь принять соответствующую позу, какую-нибудь героическую. Нет, не ту, что я однажды нарисовал. Зачем повторяться? Хотя бы просто воинственную, ладно?» В глазах Кариана появился опасный огонек. «Рисуй!» — процедил его высочество, кинув раздраженный взгляд мне за спину. «Это не задержит нас надолго, граф. Его величество задумал создать семейную галерею, поэтому вот уже 2 недели меня преследует это ходячее недоразумение». «Это для вашей же пользы», — строго сказал я, отходя назад и доставая из кармана грифель. «А вы, ваше сиятельство, можете пока присесть. Да, вон, на кровать. Все равно тут делать нечего». «Благодарю. Я постою». Нейтральным тоном отозвался маг, не пожелав задерживаться в камере для слуг, после чего отступил еще дальше мне за спину и остановился в шагах в 10. «Очень хорошо. С такого расстояния ему будет не видно, что именно я делаю. А делать я собирался не что иное, как полностью перейти на второе зрение и еще раз обшарить этот подвал сверху донизу. Камера с кроватью и книгой меня не убедила. Для провинившихся слуг это было сомнительное наказание. Гораздо проще было высечь их на конюшне, и к тому же я сомневался, что большинство из них умеет читать. Такая обстановка больше подходила для Дару, особенно в свете того, что ни капли магии внутри камеры не было. Ее вообще в этом подвале не виднелось. Ни на решетках, ни в стене, ни на полу. Даже потолок был абсолютно чист, словно все энергетические каналы удалили отсюда умышленно. А еще я неожиданно понял, что именно здесь было неправильно. Начиная от входа, камеры шли одна за другой, и справа, и слева, так, чтобы одна и та же решетка служила стенкой для 2 соседних. Для отдаленной военной крепости такое было в порядке вещей. Железо на Тальраме считалось недешевым материалом, а место в подвалах расходовали экономно. К тому же вряд ли тут когда-либо находилось столько арестантов, чтобы их нельзя было разместить по отдельности. В смысле, не в каждой камере подряд, когда существовал риск, что заключенные передерутся, убьют друг друга или обменяются заточками, а хотя бы через одну. Так вот, все камеры, как я сказал, были именно такими. Одна решетка на 2. Это подтверждали выбоины в полу. Это же было видно по глубоким отверстиям в стенах и в потолке, как раз там, где когда-то крепились прутья. Однако последняя камера, та самая, уцелевшая, отличалась от остальных. По идее, ее следовало расположить вплотную к дальней стене, в самом углу, использовав для отграничения пространства всего 2 решетки. Однако их было 3. Слева, справа и со стороны коридора. В ситуации, когда на железе старались экономить, это было по меньшей мере странно. «Не двигайтесь, ваше высочество!» — распорядился я и сделал несколько шагов вперед, словно подыскивая нужный ракурс. Так и есть. В полу, словно в продолжении передней решетки, виднелись тщательно заделанные, засыпанные мусором выбоины, точно такие же, какие я видел в начале. Это означало, что камера не просто так была отдалена от стены. Когда-то рядом находилась еще одна камера. Просто решетки с той стороны убрали, а поперек подвала построили дополнительную стену. Она-то и разделила территорию соседней камеры и резко сократила объем подвала, который с самого начала мне показался слишком маленьким для такого огромного замка. Желая убедиться в собственной правоте, я подошел к каменной кладке вплотную и уставился на нее, как голодный на свежеиспеченный каравай. Однако следов магии на ней тоже не виднелось. Ни одной, даже крохотной ниточки. Получается, перегородку строили обычным способом? Вручную? Я ненадолго задумался, а потом решительно приблизился к насторожившемуся Кариану, уперся в его плечо обеими ладонями и бесцеремонно принялся отталкивать принца назад. Подвиньтесь, милорд, еще. Вот сюда. Нет, сюда. Левее. Мар. Так, стоп, скомандовал я и, убрав от принца руки, снова посмотрел на стену. Есть. Одна единственная, абсолютно черная, идущая строго перпендикулярно ниточка, которую можно было заметить лишь вот так, ткнувшись в нее носом, да еще если точно знать, что именно хочешь найти. «Ай да, Эльсар! Ай да, сукин сын! Что же ты спрятал в этом подвале?» Ни один маг не заметил бы эту невзрачную ниточку. Ни одна проверка ни в жизнь бы ее не обнаружила. Для этого нужно видеть не форму, а структуру заклинания. Для этого нужно быть не магом, а дару. А много ли в империи бесхозных дару? Правильно. И все они находятся здесь, под замком и под полным твоим контролем. Вот ведь хитроумный мерзавец. «Мар, что ты делаешь?» Раздельно спросил Кариан, когда я принялся шарить ладонями по стене, напрочь забыв и о нем, и о рисунке. «Поражаюсь, ваше высочество! Просто поражаюсь! Смотрите, какая великолепная работа! Как искусно состарили этот камень! Просто шедевр! Не так ли, граф?» Я с самым воодушевленным видом обернулся к хозяину замка и впервые увидел, как у того нервно дернулась щека, а на лбу выступила испарина. Похоже, самообладание ему наконец-то изменило. А потом и вовсе едва не покинуло, потому что мой палец наконец зацепился за неровный шов, затем нащупал выступающий из стены камешек на высоте примерно 1,5 метра от пола и с силой на него надавил. В подвале раздался глухой металлический звук, словно где-то рядом уронили на пол разводной ключ. А затем часть стены дрогнула и абсолютно бесшумно провернулась на невидимых петлях, открыв погруженный в темноту проход. «Вуаля!» — дурашливо раскланялся я, при этом пристально следя за посеревшим лицом господина Эльсара и особенно за его руками. Но нет, этот козел не дергался. Да и как тут дернешься, когда на тебя в упор смотрит недовольный твоим враньем темный маг и будущий император? «Я могу объяснить, ваше высочество», — облизнул пересохшие губы Эльсар, умоляюще глядя на взбешенного наследника престола, вокруг которого снова заклубилась тьма. «Пожалуйста, позвольте мне показать». «Показывай», — процедил Кариан, отступая от проема. Я молча повторил его маневр, пропуская хозяина замка внутрь. «Ну-ну, теперь выкручивайтесь, товарищ Анре Эльсар, и попробуйте внятно объяснить, что за фигня творится в вашем замке».